Глава 10. Прошло 3 недели. В первую ночь я еще надеялся, что с минуты на минуту поступят какие-нибудь вести от Вульфа. Потом я стал надеяться получить весточку на следующий день. Дни ползли один за другим, и мое настроение в корне переменилось. К концу апреля я уже считал, что сообщение от Вульфа придет не раньше следующей недели. Миновал май и большая часть июня. Календарь вместе с жарой за окном объявили о наступлении лета, и я начал подумывать, что больше никогда ничего не услышу о Вульфе. Но давайте сначала разберемся с апрелем. Дело миссис Рэкем повторило судьбу всех скандальных убийств. Следствие так и не смогло выдвинуть серьезные обвинения против кого бы то ни было. Газеты неделю дружно отдавали делу первые полосы. Потом на первой полосе лишь изредка появлялись досужие вымыслы. Наконец пресса вновь занялась рутинной мелочевкой. Ни одной из редакций не пришло в голову затеять крестовый поход в защиту правосудия, и все пошло своим чередом. Дело не заглохло и не умерло. С такими звездами, как Нобби и Геба, ему это не грозило. Даже 3 месяца спустя новый поворот в деле почтили бы статьей в 3 колонки. Но новых поворотов не наблюдалось. Выполняя официальные распоряжения, я еще 3 раза ездил в White Plains, но толку от поездок никому, включая меня, не было. Я только и делал, что пересказывал одни и те же показания. Они только и делали, что пытались по-новому сформулировать одни и те же вопросы. Для умственной разминки я попытался выяснить, дошла ли до Арчера и Бена Дайкса идея Кремера о причастности к делу Зека, но если она и дошла, слуги закона не подавали виду. Я знал не больше того, что писали в газетах, пока однажды вечером не встретил на улице сержанта Перли Стеббинса, которого я пригласил в Джека и угостил лангустом. Стеббинс поделился 2 неопубликованными фактами. Во-первых, сомнения насчет пригодности смазанных отпечатков пальцев на витой серебряной рукоятке ножа поручили разрешить 2 ФБРовцам, и они дали отрицательный ответ. Во-вторых, Барри Рэкема, пока кипели страсти по вопросу, хватит ли улик, чтобы его арестовать, промариновали в White Plains 20 часов, и на этот раз ответом было «нет». Несколько дней прошли в полном бездействии. Я решил не прощупывать почву и не разыскивать Вульфа, пока не пройдет месяц после его исчезновения, то есть до 9 мая. Тем временем я приводил в порядок личные дела, ходил на бейсбол и занимался всякими пустяками. Вместе с Фредом Деркином мы довели до конца дела об отравлении и почистили все оставшиеся хвосты, опять-таки ничего особенного. Я съездил на Лонг-Айленд посмотреть, как Теодор и Орхидеи прижились на новом месте. Одну из машин, массивный седан, я поставил на консервацию в долговременный гараж. Как-то вечером я сидел у Марка Вукчича в ресторане Рустермана, пока он подписывал чеки на оплату счетов за телефон, электроэнергию и мою недельную зарплату. И Марко поинтересовался, сколько денег осталось на нашем счету в банке. Я ответил, что чуть больше 29 тысяч долларов, но если считать 10 тысяч от миссис Рэкем суммой на временном хранении, то получается 19 тысяч. «Вы могли бы принести мне чек на 5 тысяч с выплатой наличными?» «Легко. Но с точки зрения бухгалтерии, по какой статье это провести?» «Ну, расходов?» Говоря языком человека, которого однажды может припереть к стенке любознательный налоговый инспектор, чьих расходов и на что? «Пусть будут дорожные расходы». «Кто и куда едет?» Марко произнес какое-то междометие, то ли на французском, то ли на каком-то другом языке. Он явно терял терпение. «Послушай, Арчи, у меня имеется неограниченная доверенность. Принеси мне чек на 5 тысяч долларов в удобное для тебя время. Я хочу украсть деньги у моего старого друга Нира и потратить их на красивых женщин или оливковое масло». Поэтому, говоря, что несколько недель и даже месяцев от Вульфа не поступало никаких сигналов, я кривил душой. Но сигнал был, согласитесь, очень слабый. Куда и на какое время можно уехать на 5 тысяч, точно определить невозможно. 3 мая, в среду, вернувшись в офис после утренней прогулки и связавшись, как обычно, с телефонной службой, я узнал, что нам звонили 3 раза, но оставили только одно сообщение — просьбу перезвонить по номеру в Маунт-Кискоу и спросить миссис Фрей. Прикинув, я решил, что мне лучше держаться от миссис Фрей подальше, но что-то, видимо, сделалось с моим слухом, потому что до меня вдруг дошло, что я прошу телефонистку дать номер, на который меня просили позвонить. Номер дали, я позвонил, по буквам назвал свою фамилию и через минуту услышал в трубке голос Аннабель Фрей. По голосу это была точно она, но я едва его узнал. Аннабель говорила тоном усталого и отчаявшегося человека. «Вас по голосу прям не узнать», — заметил я. «Еще бы. Кажется, что с того дня, когда вы приезжали к нам, и мы наблюдали, как работает детектив, прошла 1000 лет. Вы так и не установили, кто отравил собаку, не так ли?» «Нет. Но меня не стоит в этом обвинять. У меня было другое задание. Возможно, вам говорили, что история с отравлением служила лишь прикрытием». «Да, да, говорили. Я полагаю, что мистер Ниро Вульф еще не вернулся?» «Не вернулся». «Вы сейчас ведете его дела?» «Ну, дел особенных нет. Но я пока вместо него». «Я хотела бы с вами встретиться». «Прошу прощения, встретиться по делу?» «Да». Аннабель замолчала, но потом продолжала более решительно. «Приезжайте, нам надо поговорить». «Я так больше не могу и не хочу жить. Люди смотрят на меня и думают, она или не она убила. Если не все, то некоторые точно так думают. А мне начинает казаться, что все. Прошел целый месяц, а полиция... Да вы и сами газеты читаете. Миссис Рэкем завещала мне поместье и много денег. Было бы здорово, если бы я могла нанять Ниро Вульфа. Вы, конечно, знаете, где он скрывается». «Да нет, к сожалению, не знаю». «Тогда я найму вас. Вы ведь хороший детектив?» «Ну, здесь мнения расходятся. Я-то считаю себя одним из лучших. Но вы должны делать скидку на мою личную заинтересованность». «Вы не могли бы приехать сегодня вечером?» «Сегодня уже не успею». Мой мозг работал в полную силу в первый раз за неделю. «Послушайте, миссис Фрей... Я бы на вашем месте не торопился. Есть...» «О какой торопливости вы говорите?» — с горечью возразила она. «Целый месяц прошел». «Знаю. Именно поэтому еще пара дней ничего не решат. Уголовное дело ни молоко не прокиснет. Дайте мне пока самому навести кое-какие справки. Я с вами потом свяжусь. Тогда и решите, нанимать меня или нет». «Я и так уже решила». «А я нет. Гонорар надо заслужить. Я должен быть уверен, что мне не зря платят».